Двое из присутствующих сохраняли молчание. Преклонных лет женщина, не сводящая глаз с деда, и женщина помоложе в аккуратной юбке в складку с волосами цвета помидоров. Последняя с откровенной неприязнью следила за плачущей немкой. Слишком много людей. Слишком много эмоций, нарастающие неразбериха. Уэберли велел всем разойтись, за исключением родителей. «Но оставайтесь в доме», — уточнил он, — «и пусть кто-нибудь постоянно находится с мальчиком». «Я присмотрю за ним», — вызвалась красноволосая, очевидно, та самая гувернантка, о которой говорил молодой констебль. «Пойдем, Гидеон, давай займемся математикой». «Но мне нужно упражняться на скрипке», — сказал мальчик, переводя требовательный взгляд с одного взрослого на другого. Рафаэль сказал: «Гидеон, все в порядке. Делай, как говорит Сара Джейн». Мужчина с потным лицом отошел от матери и присел на корточки перед мальчиком. «Сейчас ты не должен беспокоиться о музыке. Иди с Сарой Джейн. Хорошо?» «Пойдем, парень». Дед встал, не выпуская мальчика из кольца рук. Остальные вышли вслед за ними, и в комнате остались только родители погибшего ребенка. Даже много лет спустя в парке в Стамфорд-Брук под аккомпанемент заливистого лая Альфи, гоняющегося за птицами и белками в ожидании, пока хозяин вновь посадит его на поводок, Уэберли видел Юджинию Дэвис такой, как она была в тот далекий вечер. Скромно одетая в темные брюки и бледно-голубую блузку, она не шевелилась. Она не смотрела ни на него, ни на мужа, произнесла только: «О мой бог! Что с нами будет?» При этом она обращалась не к мужчинам, а к себе. Ее муж сказал, не столько отвечая ей, сколько к сведению Эберли: «Мы ездили в больницу, они ничего не могли сделать. Здесь они нам этого не сказали, в доме. Они не сказали нам этого». «Да», — кивнул Эберли, — «это не их работа. Они оставляют это полномочным лицам». «Но не знали? Знали уже здесь, они ведь знали?» «Полагаю, да. Мои соболезнования». Ни муж, ни жена не плакали. Слезы придут потом. Потом, когда родители осознают, какой кошмар происходящего. Это вовсе не дурной сон, а реальность, которая окрасит всю дальнейшую их жизнь. Но пока они онемели от травмы. Первая паника, кризис отчаянной борьбы, вторжение незнакомцев в их дом, мучительное ожидание в приемном покое, выход врача, чьи глаза не оставили им никаких сомнений еще до того, как он заговорил. «Нам сказали, что отдадут ее потом, ее тело», — выдавил Ричард Дэвис. «Нам не разрешили забрать ее, не могли ее оформить. Почему?» Юджини опустила голову. Слеза упала на сложенные на коленях руки. Уэберли подтянул к себе стул и сел, чтобы быть на одном уровне с женщиной. Он кивнул Ричарду Дэвис, чтобы тот поступил так же. Дэвис послушно сел рядом с женой и взял ее за руку. Уэберли объяснил им, как смог. «Когда случается неожиданная смерть, когда кто-то умирает, не находясь под присмотром врачей, которые могли бы удостоверить смерть, когда кто-то погибает в результате несчастного случая, например, тонет, тогда по закону требуется провести посмертное вскрытие». Юджиния подняла на него глаза. «Вы говорите, ее будут резать?» Уэберли уклонился от прямого ответа, сказав: «Необходимо определить точную причину смерти».